Чужой наследник 3. Глава 1. Ничего еще не кончилось. Он разрешит любой вопрос. Хотя на вид простак, на самом деле он непрост. Мой Арлекин, чудак. Увы, он сложный человек. Но главная беда, что слишком часто смотрит вверх, в последние годы. А в облаках летят, летят, летят во все концы. А в небесах свистят, свистят, безумные птенцы. И белый свет, железный свист, я вижу из окна. Ах, боже мой, как много птиц. А жизнь всего одна. И Бродский, роман с Коломбины. Железная громыхающая платформа вынесла меня наверх. В нашем секторе стояло относительное затишье. По соседству, рядом с воротами, громыхала артиллерия. Слышалась неравномерная винтовочная стрельба, слитный вой и визг тварей. Я подскочил к дежурному офицеру. Строгов Олег, ограненный, оп, наваждение, адепт, опоздал, отражая атаку внутри стен, готов заступить. Хорошо, БЛТ, явно собиравшийся высказать мне что-то неприятное, средних лет летеха из ССФ с испитым лицом, просто кивнул. Как там в городе? В голосе тревога. Два прорыва отбили, остался один, на севере в промзоне. А как здесь? Слабенько, чуть проще, чем обычно. Вон, даже солнце видно. На воротах оранжевая зона, у нас вообще желтая. Строгов, Строгов. А, так это ты на прошлом приливе отличился, помню, БЛТ. Желаешь с нами отсидеться в тишине или на замену пойдешь в основной замес? У меня как раз запросили. Если можно, в основной. Рейтинг сам себя не набьет. Молодость, глупость, БЛТ. Летеха неодобрительным жестом вытер нос в синих прожилках вен. Раны и травмы ауры тоже не сами по себе появляются. Пацан, вот, он протянул мне листок бумаги. Предписание. Лейтенанту Сенцову передашь. Все, дуй во второй сектор. Не маячь тут, БЛТ. Так точно. Я через служебный переход дунул во второй сектор, откуда была слышна основная стрельба. По дороге достал из стоящего у стены ящика винтовку, уже заляпанную чьей-то кровью. Из соседнего контейнера засыпал в подсумок набитые обоймы, вперемешку с патронами. Лейтенант Сенцов обнаружился также в промежутке между секторами. Он пах пороховым дымом, был облачен в пехотный вариант тяжелой брони, кирасу, шлем, наручи и поножи. Жуткий свинорез, который я уже видел в прошлый раз у армейцев, пристегнут на спине. Он взял мое предписание, буркнув. Ну конечно, ядь, других добровольцев не нашлось. Пробежал глазами. Рядом бахнула пушка, заглушив начало его фразы. Нины. Так, опыт руководства малой группы есть? Есть. Но я в командир не лезу, ваше благородие. А придется. Принимай 12-краткое десяток под командование. Он достал из находящегося рядом контейнера новую повязку с одной капральской лычкой. Заодно прикроешь ребят от бурдюков, повязку на левую руку. Занять место, согласно меткам Н. Последние слова снова заглушил грохот пушки, стреляющей во что-то в режиме метронома прямо над нами. Так точно, не так точно, а есть умник. Бегом, а как еще, я же не полковник, чтобы вызывать бегом панику, влетел на галерею. На ходу закинулся антимагом, запив водой из фляги. Лишним не будет, здесь уже повоевали. Множество гильз, бетонный пол в кровавых пятнах и слизи, оставшийся от убитых монстров. Но все как-то, даже у нас на галерее в прошлый раз было больше расчлененки. Одновременно с моим появлением, из-под карниза в галерею перетек некрупный хмарник. Добровольцы тут же кинулись в рассыпную, избегая раскинутых во все стороны щупалец. Я привычно включил плащ двойника. Пробегая мимо, от души рубанул хищный кисель буревестником. Хмарник тут же разбрызгался по окрестностям зелеными соплями. Ага, вот позиции моих. Кто главный в 12-м? Перекрывая стрельбу, прокричал я. Невысокий щуплый мужичок, находившийся возле командирской бойницы, обернулся, перекатившись, прислонился спиной к надежной стене, окинул меня взглядом. Судя по всему, вы Р. Олег, твой позывной, обстановку. Каленый я, убыло двое, комвзвода и химик, в остальном все штатно. Почему заряжающий один? Я уже окинул взглядом позиции десятка. Справляется, нас бурдюки достают, командир. Двое уже ранены легко, а химика нет, боюсь, как бы отравление не схватили. Выдавил на ладонь две таблетки. Протянул мужику. Одного раненого в химике переведи. На твое усмотрение. Потом на место вернись. А во, щедро. Я мигом, командир. Сам я, пока он бегает, решил оценить обстановку снаружи. Накрыл себя и взвод плащом теней. Сделал несколько образов, насколько ресурса грани хватило. Густая пелена хмари клубится метрах в 500 от стен форта. Небо над этим открытым пространством накрыто непрозрачной дымкой. Но в спину нам светит перевалившее середину дня солнце. Оно заливает светом боевые галереи. Туман с определенной периодичностью изрыгает из себя большие стаи монстров, голов по 500. Обычно в куче мелкоты бредет 2-3 крупных твари, но никакого сравнения с непрерывным потоком из тысячи тысяч существ, который я видел в прошлый раз, нет. Пушки со стен лупят в основном по этим скоплениям. При удачном попадании резко сокращают поголовье чудовищ. Мы находились на выступе стены, отходящем вправо от южных ворот. Между нами и левым выступом выстроились 6 мехов, которые совершают некие эволюции. Выходя вперед, они вспыхивают сапфировыми рунами, привлекая к себе чудовищ. Затем работает огнемет и дробовик, а мехи оттягиваются назад, стаскивая к себе остатки вражеского воинства, не прекращая вести огонь. Чистильщиков внизу нет. Они все на стенах, на вершинах выступов. Они отражают основной напор, ослабляя его и распределяя дальше по стенам. Все, что я вижу, говорит о слаженной и довольно простой боевой работе. Никакой спешки и суеты, никаких прорывов. Ладно, я видел достаточно. Как раз вернулся Каленый. Каленый, есть у нас хорошие стрелки, прямо лучше других в десятке, есть парочка приличных. Передай приказ, пусть выцеливают внизу и отстреливают бурдюков. Ни на что другое до смены приказа или обстановки пусть не отвлекаются. Оставшиеся продолжают держать противоположную стену. Есть. Приказ передается по цепочке через позывные. Наш десяток не ослабляет стрельбу. Я сам тоже выискиваю в толпе монстров снизу желеобразные туши бородавчатых стрелков. Крупнокалиберная винтовка укладывает их с 1-2 выстрелов. Несколько моих образов уже рассеяны попаданиями игл, но монстры действуют не синхронно и стреляют не залпами, а, скорее, одиночными, поэтому больших успехов не добиваются. Мы втроем минут за 15 очищаем пространство перед нашим участком от этих опасных тварей. Потом наступает небольшая передышка. Каленый, я вижу мелочь сегодня другая, гуманоидной формы. Почти нет прошлых тварей с пастью на брюхе. Горты часто разные попадаются, иногда ранее невиданные. Да они и внутри одной разновидности тоже различаются сильно. Сегодняшние менее опасные, но не для ополченцев. А вообще, если видишь такую толпу человекоподобных, значит, опять где-то пару деревень или больших маноров хмарь сожрала. Ну, говорят так, сам не проверял. Это что, получается, эта мерзость раньше людьми была, измененные такие? Точно нет, неизмененные это, порождение, а вот как там и что, не знаю, там какая-то плепорция, как бы, чтобы наплодить твари, хмари исходный материал нужен, кирпическая масса или как-то так, но я не секу, слушаю, чего радио болтает часто, опять по стене поперли, работаем. В этот момент мехи отступили на стены через эвакуационные лебедки, закончилась огнесмесь или заряды к дробовикам, наверное, или топливная загрузка. В общем, они довольно синхронно были подняты наверх, трое на левую стену, трое к нам. Аккуратно перешагнув через край, гиганты замерли, а потом почти синхронно опустились на колени, уперевшись руками в пол. К ним тут же бросились техники с ящиками и бочками на колесах, но дальше я не смотрел, потому что уход мехов с поля боя критически сказался на напоре массы монстров на стены. Для нас он стал ощутимо сильнее. Заработали огнеметы. Верх противоположной стены украсился языками пламени. Наши огнеметчики тоже не спали. На несколько минут, пока не кончилась огнесмесь в баллоне, мы спокойно сдерживали напор. До галереи никто не добрался. Дальше огнеметчику поменяли баллон. Я попытался прикончить просочившегося очередного хмарника удлинившимся до 5 метров теневым клинком. Нанес ему дымящуюся продольную рану и ощутимо замедлил. Но уничтожил только с 3-го попадания. Пункт 1. Теневой клинок на них действует. Пункт 2. Действует на 3-ку. Хозяйки на заметку. На галерею то тут, то там начали подниматься твари. На людей они походили только наличием 2 лап, 2 ног и головы. Ну еще тем, что были прямоходящими. Впрочем, проворно карабкаться по бетону, вбивая в него когти, им это не мешало. В волне мелких чудовищ попадались более крупные, похожие на зубастых бородатых гусениц, поставленных на 6 коленчатых ног. Монстры на стене. Пришлось браться за пистолеты. Дохли они и гуманоиды, и гусеницы от 1 попадания в суть. Кстати, это часто портило субстанцию, делало ее менее ценной, как мне говорили. Но тут ведь как, люди ценнее трофеев. Опять произошла заминка с пристегиванием штыков. Своих я на это время прикрыл, а вот по соседству появились раненые. Новые твари и вправду были менее опасными, чем четвероногие брюхопасти. Помедленнее, высокие, штыки против них были эффективнее. Однако дохли они так же трудно, только после многочисленных ударов или выстрела в упор. Мехи дрогнули, распрямились, шагнули к краю галереи и спрыгнули вниз, по пути забрав с собой несколько десятков малых и пару больших карабкающихся к нам тварей. Вслед за этим на меня брызнуло слизью, и две ближайшие образины распались пополам. Ломов нашел меня и очистил пространство вокруг взвода буквально в несколько взмахов, а потом двинулся дальше по галерее, ювелирно орудуя своим ковырялом и освобождая коридор от немногочисленных прорвавшихся тварей. Стало полегче. Это кто такой, Р? Чет у него знаков нет на плечах. Штык отстегни. Огонь, по готовности. А это боец моей гвардии. Надо, кстати, приказать Ломову герб Строговых на наплечниках нарисовать. Теперь он в нашем десятке. Еще какое-то время мы сдерживали монстров, не доводя до рукопашной. Ломов работал почти как огнеметчик, то есть высовывался и стрелял вдоль галереи из своего дробовика не до пушки. Результаты неизменно радовали. Стену, как веником подметало. В таком режиме мы провели еще полчаса. Было видно, что люди устали. Притупилось внимание. Замедлились реакции. Но хмарь сломалась раньше защитников. Туманная стена не дрогнула и не отступила, откатываясь назад, как в прошлый раз. Она просто начала таять. В ней появились прорехи. Стаи монстров сократились до нескольких десятков. Затем туман стал почти прозрачным, перестал продуцировать твари и расточился, оставив после себя тяжелый запах прелого сена. Сегодняшнее шоу было гораздо менее впечатляющим, чем прошлое, и слава силе. Минут 10 стена еще огрызалась, уничтожая остатки вражеского воинства. И, наконец, заполошная стрельба сменилась одиночными. Замолчали пушки, затихли моторы мехов под стеной. Мы отбились, и сегодня без существенных потерь. В этот раз мне пришлось задержаться на стене. Я собрал со своих бойцов регистраторы. В каждый вбил индивидуальный номер гражданина. Его в ожерелье все помнили наизусть. Проконтролировал сдачу казенного снаряжения и сам тоже скинул винтовку и патроны. Лейтенант Сенцов, забрав регистраторы, вручил мне чек-лист, в котором нужно было отметить потери, максимально приближенный к реальности расход особых веществ на моем участке и прочее. Не без гордости внес в графу с кодом 300, тяжелые раны, и кодом 200, погибшие, по нулю. Затем тупо пересчитал пустые огнеметные ранцы и баллоны от химии, валяющиеся на полу, в рамках отметок 12-го десятка, и поставил цифры в нужных строках. В потраченные индивидуальные средства вписал заряды к дробовику. Стоили они как колесико от троллейбуса, то есть в целом недорого, но зачем платить самому, если власти компенсируют затраты? Вся эта бюрократия задержала меня на полчаса. Большинство опытных временных командиров десятков справилось с задачей быстрее меня, и я ненадолго остался на галерее один. Пока я считал имущество и пыхтел над бумажкой, терпеть не могу бюрократию, на стену начали подниматься подданные и граждане, занявшиеся уборкой галереи. В конце концов, закончив свой скорбный труд, я тоже двинул на выход, сопровождаемый громыханием доспеха моего гвардейца. Внизу нас встретил Августович на машине. Он любезно предложил Ломову снять железки, что тот с видимым наслаждением и сделал. В багажник доспех влез по частям. Снаряжение мы скинули на заднее сиденье. Просто отличный наш катафалк. Не понимаю, чего Ольга с Киром ныли. Но, если честно, я уже задумываюсь о покупке проходимого грузовика с бронированным кунгом. Тонны на 2-2,5 грузоподъемности. Я такие видел в форте у ССФ Ников. Хорошие машинки. Если брать гибридный двигатель, расход соляры небольшой. Говорят, домой, Олег, придирчиво осмотрев меня на предмет целостности организма, спросил Карл Августович. Там наши подопечные рвутся помогать муниципальным властям, но я запретил им выходить из дома без сопровождения. Сразу после прилива это может быть опасно. Да, домой, но давайте помедленнее. До сих пор звон в ушах стоит от стрельбы. Надо прийти в себя после драки. Ломов подтверждающе закивал. Его аура истощилась и по цвету стала почти прозрачной с легким салатовым оттенком. Юра, ты ранен был? Смотрю, аура у тебя закончилась. Что? Нет, все в порядке. Ни разу не пробили, хотя ремонт брони понадобится после обстрела, и голова как барабан, слегка контузила под обстрелом. Пришлось тогда подлечиться, да и вообще силовые доспехи как бы ауру сосут как не в себя. Сама броня, конечно, работает чисто, просто на заправке, а вот активации рунной спецух жрут уже силы ограненного. Ну и выносливости никакой не хватит весь день эту груду металла просто так таскать, так что на бодрилке я сегодня тоже изрядно потратился. Длинный был день, Олег, ты, смотрю, тоже грани сменил. Зелененький такой, он ухмыльнулся. Лавры изумрудов покоя не дают, да иди ты. Нормально у меня все, я беззлобно улыбнулся в ответ. Кстати, Карл Августович, скажите, а вам силовая броня не подойдет? Ваша расточительность, Олег погубит семью. Знаете, сколько стоит комплект? Вы в сторону-то разговор не уводите. Знаю, интересовался. Ответьте уже, стандартная не подойдет. У меня все же не магия, а дар силы. Но орден делает для людей с даром металла специальную броню. Сейчас для меня она будет не очень эффективна. Но через месяцок, когда организм в норму придет, станет в самый раз. Но она чуть ли не дороже силовухи стоит. И заказать комплект – проблема. На продажу их не делают, только на заказ или для своих. Ну, значит, надо сейчас заказывать. Сзади грохнуло. Мы втроем резко обернулись. Справа заходи, справа, не давай гадине в окно запрыгнуть. Недалеко от нас четверо мужиков азартно гоняли какую-то мелкую зеленокожую тварь. Существо было покрыто кожистой складчатой шкурой. Небольшая голова с ушами-локаторами щерилась на загонщиков зубастой пастью. За спиной болтались несуразные маленькие крылышки, одно из которых было, судя по всему, сломано. Трое мужиков вооружились прутами арматуры и дубинками. Несмотря на револьвер у пояса, стрелять никто из них не пытался. Четвертый поднимал с земли обломок кирпича, множество которых валялось вокруг. Мочи гада, только осторожно, у него суть ценная до ужаса. Хм, и не боятся же с палками охотиться, удивился я, а огнестрел не применяют. Это гремлин, устойчивый мутант, сказал Ломов, сам подбирая кирпич. В него стрелять бесполезно, он металл отводит в сторону, типа как Карл Августович. Он для людей почти не опасен, только для детей. Зато технику портит, гад, и металл, не дай силы его в гараж случайно запустить. Гремлин между тем, проскользнув между ног одного из загонщиков, взбежал по стене. Кирпич мужика, пущенный вдогонку, вдребезги разнес окно на втором этаже. Юркая тварь схватилась за подоконник, но ее настиг второй кирпич, брошенный Ломовым, под усилением. Под хруст собственных костей мелкий пакостник упал на землю. «Эй, вы чего полезли? Это наша добыча, которую вы чуть не упустили, ребята», — довольно мирно ответил Ломов. «Да вы, млядь, ухуели в конец, Серега, на руки глянь, это ограненные эры, они не ухуели, а реализуют свои привилегии», — вмешался в спор мужик с арматурой. «Так, парни, я вступил в дискуссию, если вам надо, забирайте тушку себе, но было бы справедливо выделить что-то Юре в компенсацию за меткий бросок, деньги не предлагать». «О, ожил Серега, изрядно побледневший после слов про благородных эров. Я знаю, у меня автомастерская тут недалеко». Вот, он вытащил из кармана мятую и испачканную визитку. «Скидка 30% на любой ремонт вашего красавца. Супер, пойдет». Я передал визитку Ломову. «А силовой доспех зарихтовать можете?» «Я могу, но там смотря по повреждениям, и магия понадобится. Хотя бы янтарь, металлист у меня есть. Вот и ладушки, ждите в гости, Карл Августович». Заводите катафалк, гремлин. Глава 2. После прилива. Алый рассвет, что нового? Архив. Дождались. Во время очередного прилива сектанты Хмари провели кровавые ритуалы, впустив в форт чудовищ снаружи. По сведениям редакции, погибло не менее 1000 подданных и граждан ожерелья. МВД не дает комментариев, если не считать за комментарии ответ дежурной части. Вы кто такие? Мы вас не знаем, идите. Статья удалена, ресурсу «Алый рассвет», что нового вынесено второе предупреждение. После третьего предупреждения ресурс будет заблокирован. Штраф общественной полезности 1000 баллов. Полицейские ведомости. Во время последнего прилива в форпосте «Алый рассвет» пострадали объекты инфраструктуры форта. Идут восстановительные работы. Убито порождениями Хмари 48 защитников. Из них шестеро сотрудников полиции. Редакция приносит семьям и родным погибших свои соболезнования. Список пострадавших. Комментарий. Алекс Кошт. Да в этих фортах постоянно кто-то дохнет. Опасные местечки. Нахрена люди вообще там живут? Николай. Вот ты упырь тупой. нахрен мы тут выживаем, чтобы ты и Панька у себя в фактории спокойно жил. Комментарий удален. Комментарий удален. Ежедневный оракул. И вновь исполнилось предначертанное. Хтонические силы, вызванные правителями прошлого, отгрызают от человеческого мира очередной кровоточащий кусок. Прилив валом рассвете унес 200 человеческих душ. На 200 душ обмелела великая река Астрала. Помимо этого, мистическое пламя подчистую пожрало строящееся здание вокзала. Так называемый прогресс с бетонных коробок и бездушных железяк пасует перед древней злой силой. Комментарий. Эзотерик 13. Как это верно? Экстрасенс 391. Сила. Какой кошмар. Я видел это во сне. Старый циник. Дебилы. БЛ. Я оторвался от монитора. Новости. Как обычно. Огонь. Фондерн. Кстати, прав. Удалять новостные статьи. Все равно, что воду в решете носить. Статью из АР. Что нового пользователи Лаки успели скопировать и разместить у себя. Штук 50 на личных страницах. Теперь у нас их новостной сайт болтается внизу рейтинга. Но личные сообщения МВД уже не блокировало, просто штрафовало пользователя баллов на 500. Такой прием сразу выводил сообщение на третью, четвертую страницу поиска. Более умные лидеры рейтингов писали на тему нового прилива обтекаемо. Но их сообщения были наполнены внутренней тревогой и страхом. Люди на стороне хмари. Немыслимо. Ужасно. Конец света. Последние времена настают. Опять. Кто виноват? Понятно. У всех остался вопрос, что делать. Банальный ответ, пусть этим полицаи занимаются, никого не устраивал. Я знал, что делать, и собирался заняться этим, не откладывая дело в дальний шкаф. Но сперва надо выплыть из водоворота семейных дел. Я потянулся, зевнул и выхлебал вторую за это утро чашку душистого кофе. Августович взял на себя роль кофешефа на нашем этаже. Обязанности необременительные. Ни Ива, ни Кир кофе не пили. Вчера был тяжелый день. После отражения прилива, довольно слабого, по сравнению с предыдущим, все мои домашние дружно вышли на устранение последствий. Даже Ольга. Для нее все это было в новинку, но держалась она молодцом. Я мог бы, пользуясь тем, что участвовал в отражении атаки, остаться дома, но не мог. Нельзя бросать свою команду. Если ты лидер, а не начальник своим людям, возглавь движуху. У меня, конечно, опыта ноль в таких делах, но принципы мои не вчера сформировались, так что я повел своих на разбор завалов на вокзале. А бойня там вышла знатная. Среагировали на этот всплеск позже, чем на остальные. Всякой хмарной дряни сектанты успели выпустить изрядно. Разрозненные полицейские патрули частью погибли, частью отступили, поставив в приоритет оборону зданий с укрытиями для населения. Так что, когда на место прибыл резервный взвод ССФ, трое чистильщиков и мех, район был уже охвачен хмарью и наполнен противоестественной живностью. Этот случай выявил критическую уязвимость форта к подобным предательским ударам изнутри, и еще раз доказал мудрость политики властей ожерелья, направленной на поголовное вооружение населения фронтира. Мирные жители уничтожили чуть ли не всю выпущенную сектантами мелочевку. Наибольшее количество пострадавших было от щупальцев хмарников. С этой напастью эффективно бороться могли только турмалины, или особенные артефакты и боеприпасы. А таких у простецов не было и быть не могло. Дорого. По улицам, кроме хмарников, остались слоняться только наиболее крупные и защищенные монстры. Их зачистили прибывшие силы резерва. Особенно отличился пилот меха. Он же и нанес району, уличному покрытию и зданиям, наибольшие разрушения. В результате меткого попадания снаряда его пушки в бетонную опору сложилась целая секция строящегося вокзала, похоронив последние порождения хмари. Но, если по большому счету обошлось, мы отделались, можно сказать, легким испугом. Если бы атака началась одновременно со штурмом стены, да во всех трех точках, форт бы не пал, конечно, но жертв и разрушений было бы намного больше. И, скорее всего, для сектантов это была просто проба пера. Предупредительный выстрел, разведка боем. Схема обороны фортов устроена везде одинаково, а наш алый рассвет входит в десятку лучших, так что форт послабее может и пасть. Вот такие невеселые выводы. К вечеру мы отправились домой, вернее, я пнул спотыкающихся от усталости соратников в сторону дома. Восстановление района шло непрерывно. Власти довольно четко организовали смены, распределив зоны ответственности между добровольцами и муниципальными службами. По пути я забрал наших женщин из временного пункта оказания первой помощи. Я сам был настолько вымотан, что, добравшись до дома, рухнул в кровать как подкошенный, едва успев скинуть уличную одежду, и нагло продрых до самого утра. Разбудил меня бодрый до неприличия Карл Августович, сообщивший, что через час придет на собеседование новый персонал. Так что, отлипнув от монитора и допив кофе, я, позевывая, побрел на второй этаж в помещение штаба, бывшую библиотеку. Наш женский личный состав опять убежал волонтерить под охраной Ломова. Кир, вчера потрошивший монстров, был оставлен Августовичем дома, подтягивать те предметы, в которых плавал. Перед дверью библиотеки в коридор был выставлен диванчик, на котором уже пристроились немолодая женщина серьезных габаритов и моложавый, лет 40, мужчина с окладистыми шикарными бакенбардами и выбритым подбородком. Я вежливо поздоровался с ними и прошел дальше в дверь. «Можем начинать», — все так же бодро поприветствовал меня неугомонный старик. Ему вроде до окончания курса омоложения еще месяц почти, а какие результаты? «Вы говорите с ними, а я вон в уголке вздремну». «Так нельзя, Олег, разговор должны вести вы». «А, вы опять шутите? Еще кофе, еще чашечка не помешает». «Точно, вам не сложно пока по лестницам скакать туда-сюда, мне полезно, но скакать не придется, все нужное уже здесь, так что я смелю зерна и зову первого посетителя». «Так, это неизбежно, раньше сядем, раньше выйдем». «Это, надеюсь, не горничные?» «Нет, это кандидаты в дворецкие, должен подойти еще третий». Августович засыпал зерна в кофемолку и закрутил ручку. «Одного из них я знаю лично, остальные пришли по объявлению на форуме по найму прислуги. Сообщение на форуме мне любезно помогла оставить фра Ольга. Еще бы она вам отказала. Она вас теперь, как огня боится. Аж любо-дорого посмотреть, как вы ее дрессируете. Я, знаете ли, Олег, надеялся на другой эффект. Мне не нужно, чтобы она меня боялась. Достаточно простого уважения к социальным и личным границам. И, конечно, весьма желательно искоренить этот ее плебейский новояз». Он открыл кофемолку. «Готово. Зову первого?» «Конечно, зовите. Только у нас не дворец, а поместье. Может, должность будем называть поместный, или особняковый, не очень удачный каламбур, признаю. Звучит, как новое название для разновидности домашней нечисти», невозмутимо ответил мне он. После этой фразы Августович положил передо мной листочки с краткими характеристиками на кандидатов и пустыми строчками проверочного листа, под основными данными. Все предусмотрел. Золотой человек. Сам листок, небось, тоже фра Ольга сделала. Первым кандидатом оказалась та самая дородная тетка. Клара Карловна Кларнетова, 42 года. Работала прислугой в трех благородных семьях, на разных позициях. В форте уже 7 лет. Переехала с семьей. Муж, плотник. Трое несовершеннолетних детей. Приписка рукой Августовича. Музицирует. Вот и пойми, то ли достоинство, то ли недостаток. «Вам следует взять прислугу в доме в ежовые рукавицы, молодой господин», начала она скрипучим неприятным голосом. «Я смогу обеспечить порядок в доме. Я-то уж присмотрю, чтобы прислуга не бездельничала. Я представил, что она каждый день докладывает мне вот этим самым голосом о хозяйственных делах, и мысленно исключил ее из списка кандидатов. Для проформы задав вопросы из проверочного листа, с умным видом поставил там галочки. Всю ее дальнейшую самопрезентацию я пропустил мимо ушей. По окончании 10-минутного разговора сказал: «Если ваша кандидатура меня устроит, я вам позвоню». «Так, кто у нас второй кандидат?» «Второй, Афанасий Степанович Зюкин. Потомственный дворецкий, что бы это ни значило. Неограненный гражданин, 38 лет, не женат. Вел дом Медведевых в форте. Был уволен вместе со всей прислугой Аристархом, при его отъезде. Видимо, расстроил кто-то мальчика. Кто бы это мог быть? Или нам так шпиона топорно засылают? Аккуратно одет. Костюм двойка, черная бабочка, бежевая рубашка, начищенные туфли, широкое, слегка красное лицо, склонного к апоплексии мужчины, синие глаза, пористый нос, полные губы, безвольный подбородок, зализанные густые волосы, ухоженные бакенбарды, держится с достоинством, без подобострастия. Войдя, дождался разрешения садиться. Сел молча. Ждет вопросов. «Ну что же, добрый день, фра Афанасий. Можете назвать причину вашего увольнения?» Молодой блистательный господин изволил уволить штат прислуги с формулировкой, которую я затрудняюсь воспроизвести, в силу ее абсолютной нецензурности, если позволите. «Но вы же потомственный слуга. Ваши предки служили Медведевым, Сколько? Два поколения. Я третье, если позволите. Спешу сообщить, что меня звал назад младший брат главы рода и предлагал компенсацию, но я ответил отказом. Очень интересно. И почему же, если позволите, у меня тоже есть свое достоинство и ответственность. Уволен был весь штат прислуги. Не берусь судить, насчет меня, может, были нарекания на мою службу, просто невысказанные. Но остальные были уволены довольно безосновательно и без выходного пособия. Я отказался от компенсации и попросил лишь рекомендательное письмо, и до сих пор его не получил. Думаю, этих причин достаточно. Действительно, а почему не покинули форт? Любому роду нужны квалифицированные услуги. Тому три причины. Первое, мы были оставлены здесь совсем без средств. Мои накопления довольно быстро подошли к концу. Я был вынужден организовать что-то вроде артели, которая предоставляет приходящую прислугу. Некоторые мои бывшие подчиненные мало приспособлены к жизни. Это вторая причина. Бросить их было бы неправильно. Ну и третья, я потомственный. Любые роды или семьи клана Аметиста не возьмут меня, чтобы не сердить один из старших родов клана. А другие клановые подумают, что я прислан шпионить на Медведевых, и тоже откажутся от моих услуг. Он замолчал. Вы рассчитываете, что я возьму на работу не только вас, но и ваших бывших подчиненных? Нет, на такое я не рассчитываю. Но они уже поправили свои финансовые дела. Кто-то нашел работу, кто-то накопил на билеты и уехал к родичам. Остальные зарабатывают в артели. Я, по сути, свое дело уже сделал. Ясно, понятно. Так, я задал ему остальные вопросы по анкете Шпицрутина Якимовой. Попросил подождать на диванчике конца собеседования. В принципе, он мне глянулся, но вряд ли это он знакомый Августовича. Надо посмотреть на последнего кандидата. Следующий кандидат носил имя Савельич, без фамилии, из подданных. Служил денщиком у офицера по фамилии Гринев, потом управляющим в его поместье. Недавно Гринев скончался, а родственники продали манор. Савельича уволили, выдав ему, правда, роскошное рекомендательное письмо. 54 года, не женат. Допивая уже вторую чашку, сказал Карлу Августовичу: «Зовите следующего». Имя Савельич ему было в самый раз. В библиотеку вошел кряжистый мужик, с крестьянской фигурой, обветренное лицо, голова гладко выбрита, зато на лице широкая борода лопатой, заскорузлые, в мозолях, руки, двух пальцев, мизинца и безымянного, на левой руке не хватает. Одет, честно говоря, как попало, не обноски, но уже близко к тому. Еще один признак деревни – серые кирзовые сапоги. В общем, на первый взгляд, Савельич не впечатлял. Я глянул на Карла Августовича. Тот наливал себе кофе с совершенно непроницаемым лицом. «Садитесь», Савельич продолжал стоять на вытяжку. «Садитесь, Савельич, это вы мне, ваше благородие, невместно как-то перед барином сидеть. Я сам предложил». Он немедленно сел на край стула. «Быстро двигается. Имя у вас есть, а то отчество последнее время вообще не в моде. Да и обращаться к незнакомому человеку по отчеству, это понебратство. Есть, только в документе написано Савельич, и все тут, я из деревни родом. А имя, Савелий, ваше благородие». Батя не фантазировал. Первому выжившему парню дал свое имя. «Савелий, боевой опыт у тебя есть?» «Есть, как-нибудь, ваше благородие. И с ружьем-винтовкой, и с саблей управлюсь. С пистолетами или револьверами похуже. Прости за вопрос, ты был управляющим поместьем. С коммом и знаком?» Я не стал спрашивать, умеет ли он читать или писать, хотя вопрос и напрашивался. А как же, без них сейчас никуда. И в хозяйстве автоматизация, и для учета, контроля, налоги, доход-расход, арендаторские выплаты. Умные машины, сами считают, только надо правильный отсчет наладить. Последние лет 20 никуда без них. Пришлось выучиться, там не сильно сложно, а я вроде не в маразме еще, ваше благородие. Я внезапно, повинуясь интуиции, с силой, метнул в него свою ручку с золотым пером. Савельич отработанным движением отбил ручку в сторону, после чего часто заморгал. «Это чага, дар скорости, а, да, сейчас подниму». Он встал и поднял ручку. «Вот что меня подтолкнуло. Такой человек просто обязан быть слегка неуклюжим, а он движется как молодой, резко и вместе с тем четко. Тут и перо погнулось. Простите меня, ваш благородь, я оплачу». «Что? Я ручку кинул, а ты оплатишь?» «Нет, спасибо. Сейчас вставлю новое перо, а Карл Августович тебя пока по листочку опросит. Прошу прощения за такую проверку». Августович, не моргнув глазом, опросил Савельича. Зерк, непробиваемый старик. Я попросил последнего кандидата подождать в коридоре и спросил Августовича в лоб. Это ваш знакомый, Карл Августович? Да, он хороший человек, но на должность мажордома в благородной семье, конечно, не вполне подходит. Я подумал, что может быть, если не будет достойных кандидатов, ему повезет. Возьмете, хотя бы временно. Но уже понятно, что нет. Как это нет? А как же непотизм? Спасибо, Олег, я здоров, хе-хе. А он, оказывается, умеет шутить. Ни за что не поверю, что Августыч не знает, что такое непотизм. Короче, зовите обоих, двух. Буду толкать им рекрутинговую речь. Вы решили взять обоих? Минутку потерпите. Интригу дайте сохранить, что вы в самом деле, улыбаюсь. У Августовича в ответ слегка дергается уголок рта. Ничего себе, старик развеселился. Надо дозу отмерять поменьше, а то его порвет от смеха. Через полминуты оба кандидата стояли на вытяжку возле стола. Я тоже встал и прошелся взад-вперед, мысленно формулируя предложение. В общем, так, я хочу предложить вам обоим работу, но у меня будет условие. Вам, Афанасий, предлагаю должность дворецкого, с условием, что вы возьмете Савелия в обучение. Савелий, вас пока хочу нанять помощником дворецкого, или как это называется, с перспективой вашего перевода управляющим в Манар, близко к Хмари. Вот так, да, содержание будет то, что вы указали в анкете, плюс жилье и кормежка здесь, естественно. Что скажете, Афанасий? Благодарю за доверие, Р. Чему именно я должен обучить уважаемого фра Савелия? Манерам. И подправить говор. Он хороший управляющий, но жил в пригороде. Там простые нравы. Через полгода Савелий должен говорить и выглядеть как вы. И хитрости профессии знать. Как-то так, я согласен, если фра Савелий не против. Ничего, выходящего за рамки моих постоянных обязанностей в этом нет. Обучение остальной прислуги должному поведению и исполнению обязанностей. Одна из них. А вы, Савелий. Савелий. А, очень непривычно, когда на вы обращаются. Простите, ваш благородь. Как будто не ко мне. Я согласный. Манар вообще дело привычное. А Хмарь? Ну что Хмарь? Она всю нашу жизнь рядышком. Так прекрасно. Оба приняты. Первое задание на новом месте. Вот он, я показал на воплотившегося истинейка, покажет вам, где в подвале лежат трупы. Их нужно отсортировать, вынести наружу и приготовить к транспортировке. Обращаться с телами, будто это ваши любимые родственники. Потом вам Карл Августович расскажет, что делать дальше. Глава 3. Неоконченное послание. Сразу после собеседования я сбежал на тренировки. Цикл растяжек я закончил. Оставалось только поддерживать форму. Тело за эти полтора месяца обзавелось упругими сухими мускулами и стало похоже на пружину. Плюс я подрос почти на 2 сантиметра. Кроме того, я все это время с помощью ауры старил свое лицо и голос, чтобы это изменение было необратимым, а не временным эффектом. Увы, но с сопливым подростком никто не будет вести дела, будь он хоть 40 раз герой и умница. Скорее такое вызовет раздражение. Теперь я выгляжу лет на 20, пожалуй, на этом и остановлюсь. В тире я задержался подольше. Стрельба с двух рук в разные мишени оказалась делом куда более сложным, чем я думал. Нет, я добьюсь успеха, но мне понадобится больше времени, чем планировал. Я пешком отправился домой, прекрасно себя чувствуя после бассейна и душа, ответил на звонок заголосившего комма. Да, Олег Строгов, слушаю. Голос на другой стороне линии прошелестел. Олег Витальевич, это секретарь Длани Михаил Христенко. Длань хочет видеть вас. Сегодня в 6, в представительстве. Форма одежды свободная. Однако мой вам совет, на встречу наденьте награду. Я слышал, вы манкируете ее ношением. Принято. Я буду. А в чем суть? Тема встречи, совещание в узком кругу по поводу недавних событий. Вы, как непосредственный участник, сможете дать собравшимся пояснение. Всего доброго. Слышал он, зерк ему уши откуси. Уже кто-то добрый секретарю Длани настучал. Годы идут, а среди высших сословий ничего не меняется. Доносительство, интриги, попытки нагадить из-под тишка. Даже интересно, кому я на хвост-то наступил, настолько, что на меня пожаловались. Хотя, может, и никому. Может, он не слышал, а специально интересовался перспективным юношей. Или доводит до меня недовольство самого его светлости Эдуарда Орлова-Дарского. Мол, из собственных рук получил, а не носишь, не гордишься. В общем, типичное. Ты меня не уважаешь, Я и вправду после той церемонии побрякушку не таскал. По старой привычке Арлекино скинул ее в коробочку и забыл. У него была куча каких-то наград, которые он никогда не носил. По понятным причинам, надо в кафешку зайти, смыть неприятный привкус этой короткой беседы. Дойдя до своей любимой булочной, я заказал чашку чая и небольшую горку сладостей. После тренировки самое то, сел на улице, в тени поставленного владельцами тента. Благодать, как свой форт построю, обязательно владелицу к себе переманю. Хе-хе, когда я уже допивал чай и догрызал, оставленное напоследок, печенье с малиной и миндалем, на меня упала чья-то тень. Без приглашения и каких-либо извинительных фраз за стол уселся некий господин средних лет. Не затрудняя себя представлением, он уставился на меня, как солдат на вошь. Я даже бросился судорожно вспоминать, у кого я мог денег взять и не отдать. Нет, ну так-то у кого угодно, но этого человека среди своих кредиторов я, Зерк, не припомню. Я спокойно продолжил истребление сладости, исподволь изучая неожиданного соседа по столу. Совершенно непримечательная внешность простеца, одет в какую-то куртку полувоенного покроя и такие же штаны. Под курткой футболка, на ногах стоптанные военные полусапоги-полуботинки с окованными мысками. «Послушай, парень, начал этот организм, у меня к тебе послание от хозяев, и посла, интересно, и как хозяева тебя зовут? Тузик? Мурзик? Чего? Если у человека есть хозяева, у него обязательно должна быть собачья кличка, что-то простое, народное. Но ты продолжай, я тебя крайне невежливо перебил. Напомню, первое, у тебя есть хозяева, второе, ты тузик, или шарик, третье, хозяева хотят мне что-то передать через свою шавку, докладывай и проваливай, ты мне солнце загораживаешь, какой еще шарик тузик, ты чего несешь, ушлепок, перегрелся, ты не представился, я обращаюсь к тебе, как подсказывает мне фантазия, но ты не отвлекайся, шарик, мое терпение не бесконечно, хозяева, послание, к сути, он оскалился. Наверное, думал, что это страшно, ну или так выглядела приветливая улыбка в его исполнении, тоже вариант, сопляк, ты трижды вмешался в наши дела, дела, которые тебя вообще не касаются, мы понимаем, что ты влез по глупости, не понимаешь никуда сунулся, никаким силам случайно перешел дорогу, каким, кстати, перебил я его вдохновенную речь, чего, мое вмешательство заставило его снова потерять нить беседы. «Сосредоточься, Мурзик, я бла-бла-бла перешел дорогу силам, каким, и давай уже, опуская вступление, к угрозам переходи, излагай все более кратко, конспективно, так сказать, ноги, руки, родственники, никто не скроется от вашего гнева, будет трах тебе дох, амба-кадамба и полный абзец». Я верно понял посыл, по его лицу пробежали судороги, как будто волна изнутри прошла, ноздри раздулись, глаза хищно сощурились. Однако, что интересно, кожа не покраснела, а пульс не участился. Я вгляделся. Нет, не ограненный. Есть какие-то остатки недоразвитой колетты. И все. С собой нет артефактов или сильных магических предметов. Ну ладно. Продолжаем разговор. Реципиент подавил приступ бешенства и снова открыл пасть. Ты не понимаешь. Повторяешься, Мухтар. К сути, Зерк, что надо твоим силам хозяевам? Вообще, передай им мое легкое порицание. Переговорщик из тебя такой себе, могли бы поумнее кого найти, или не могли, я положил в рот последний кусочек печенья и запил душистым чаем, нет, ну каков гад, такой второй завтрак испортил своим появлением, слушай, ты, он наперся на стол ладонями, привстал и навис надо мной, я ведь могу и по-плохому послание передать, мне приказали тебя не убивать, но не уродовать тебя мне не приказывали, от него мощно пахнуло псиной, фу-у-у, Зерк, как отвратно. Я, не меняя выражения лица, бью Грейс в правую руку посла доброй воли, собираясь пригвоздить ее к столешнице. Дага втыкается в стол, пробив его насквозь, но руки там уже нет. Мой собеседник отскакивает назад плавным, тягучим и настолько быстрым движением, что глаз почти не успевает отследить. Под треск рвущейся одежды, мужик как бы выворачивается наизнанку во время перемещения, меняет форму. Передо мной стоит покрытое шерстью существо с когтистыми лапами, головой, похожей на волчью. Клыки торчат из-под ощерившейся верхней губы. Перевертыш Ликон. А я думал, их всех истребили давно, Ликон. Пока он превращался, я вытащил из столешницы застрявшее оружие. Вскакивая, посылаю в него теневой клинок, и тут же ухожу в бок, скручиваясь, уворачиваясь от взмаха когтистой лапой. Клинок нанес неглубокую рану, из которой потекла кровь. Магия не дает его ранам регенерировать, так что шансы у меня есть. Швыряю в воздух между нами гипнотический узор. Тварь на секунду замирает. Мне должно хватить. Наношу прямой колющий удар в район солнечного сплетения. Там крупное переплетение нервных окончаний. Однако псина продолжает двигаться по инерции, и я погружаю Грейс не на всю длину, чуть левее намеченной точки. Бесполезный удар. Бросаюсь ближе ко все еще не полностью пришедшей в себя твари, и приникаю к ней, как к родному брату. Если рвать дистанцию, он однозначно порвет меня. Левая рука обнимает монстра за шею, ладонь обхватывает и фиксируется на горле под челюстью. Ликаны сильнее и быстрее ограненных. Только физики могут с ними сравниться. Но какой бы сильный ты ни был, если у тебя под челюстью преграда, опустить голову и пустить в ход пасть ты уже не можешь. И когда противник буквально висит на тебе, увернуться тоже. Действую я по наитию, я не охотник на монстров и никогда им не был. Мне в спину втыкаются когти, раздирая плоть, а я втыкаю Грейс под челюсть Ликана и проталкиваю клинок до конца. По звериному телу пробегает судорога, и Ликан падает на спину, увлекая меня за собой. Когти, стискивающие мою спину, ослабляют свою хватку. Сила. Как же от него воняет. Псиной, грязными носками и, кажется, какой-то блевотиной. Жуть. Я откатываюсь в сторону. Дрожащими руками достаю шприц с регином и втыкаю в область сердца. В глазах все плывет. Сильная кровопотеря и, возможно, повреждены внутренние органы. Но жить буду. Наверное. От Грейс пришла волна одобрения. Она теплом разбежалась по телу. Стихла боль. Даже головокружение и слабость почти прошли. Это, конечно, фокус менталиста. Реально, мое состояние не улучшилось. Но и на том спасибо, изящная леди. Скосил глаза. Рукоять Даги торчала из-под челюсти. Кончик лезвия проклюнулся через затылочную кость. Хороший удар. Больше всего Грейс обожала убивать разумных. Ощущать угасание разума. Такая вот она маньячка, за что и стала клинком в свое время, насколько я знаю. Кряхтя, как столетний дед, поднимаюсь на ноги, все еще подрагивающими руками достаю ком. Карл Августович, приветствую, заберите меня от веселого булочника на Суворовской, на месте расскажу, скидываю звонок, оглядываюсь. Вокруг замерли, глядя на переливы узора, посетители, официантка и спешащий вмешаться в потасовку городовой. Неподалеку машина въехала в витрину магазина. Водитель тоже засмотрелся. Усилием воли отменяю чару. Неудобненько получилось. Гляжу на труп под ногами. В мое время бытовало поверье, что после смерти ликаны превращаются обратно в человека. Очень интересно, откуда на такое превращение труп должен был взять энергию, по мнению умников, рассказывающих эту байку. Кстати, было бы затруднительно объяснить, зачем я заколол присевшего ко мне гражданина, да еще и одежду на нем порвал, если бы он превратился обратно. Схватку-то никто не видел особо. Хе-хе, вытащил Грейс из черепа твари, обтер полой пиджака, все равно выбрасывать теперь, убрал в ножны. Расходы на одежду скоро превысят остальные статьи личного бюджета, даже бюджет на плюшки. Хоть самовосстанавливающуюся и самоочищающуюся дрянь от Зайцевых заказывай в столице. Я видел рекламу в паутине. Выглядит скучно. Жилеточку жалко опять же. В форте такую не купишь. Расписную. Здесь вся продающаяся одежка веселеньких цветов. Хаки и камуфляж или черное и синее. Официальное до отвращения. Надо жилетку топазом отнести на восстановление. Вот не таскаю с собой маску музы и получаю рваную спину и одежду. Хотя я ее не успел бы надеть. Вообще, артефакты с собственным характером опасны. Если с клинками я нашел общий язык, то маска стремится доминировать. Ну ее к зергу, короче. Так, люди зашевелились. Сейчас начнется. Снова закружилась голова, и я присел на ближайший стул. О, сила, какой ужас. Ко мне подскочила девочка, официантка. Вы пострадали? Чем помочь? Оценивающе глянул на нее, вынул пузырек с мутной коричневой жижей внутри, из твердого маленького кофра на поясе. Протянул девушке. Раны на спине полейте, так чтобы внутрь попало. Сможете? Сам в это время скидываю лохмотья верхней одежды, оставшись в залитых кровью брюках. Она забрала пузырек, оббежала меня со спины. Ох, ни хрена себе, ты, вы парень как в сознании-то еще, я сейчас. Она взяла мою рубашку и начала осторожно оттирать кровь со спины, одновременно заливая глубокие раны зельем. Раны нестерпимо защипала, но Грейс второй раз за день притупила боль. Ничего себе, она расщедрилась. Может она, наконец, и разговаривать снова начнет, а потом случится потоп, огнь небесный спалит град сей, и стаи саранчи нас всех пожрут. Сразу же получил ментальный подзатыльник. А, нет, все в порядке, конец света временно отменяется, я ограненный, нас такие царапины не убивают. Ауч, осторожнее, это дырка, похоже, сквозная. Терпите давай, не нойте, ограненный, раз выжил, все срастется. Тоже мне, мать Тереза на минималках. Можно мне другого доктора? На самом деле, молодец девчонка. Все-таки на фронтире живут совсем другие люди, чем в безопасном центре. Привычные ко всякой хтани. Труп Ликана валяется посреди заведения. Посетителю спину в фарш превратили. Ничего, и не такое видали. Могу поспорить, она в пункте оказания помощи во время приливов волонтерит. А то и с винтовкой на стене стоит. Кто-то из персонала притащил бинты, и меня быстро упаковали, превратив в подобие мумии из гробниц древних царей. За целителем уже послали, более официально говорит девчонка. Спасибо, красотка. Спасибо за помощь. Открываю портмоне и, не глядя, достаю пачку цветных бумажек. Кладу официантке в карман передника, специальный для чаевых. Не вздумай спорить. Благодарность должна быть осязаемой. Лучше бы поцеловал, доносится до меня. Не могу, душа моя. Подруга у меня ревнивая. Что здесь произошло? Строгов, о, городовой дождался конца перевязки. Д, деликатность. Еще и знает, кто я. И мне, кстати, его морда лица знакома. Точно, он же дежурил у нас как-то, в апартаментах, перед нашим переездом. Как его там, Артемий? Снова встретились. Да, и снова вы в какой-то, простите, блудняк влетели. Не живется вам, Олег, без происшествий. Не могли эту страхолюду завалить по-тихому, в переулке каком, и в мусор выкинуть. Нет, надо было в общественном месте набу затереть, а мне теперь отчет строчить. В его голосе было столько искреннего страдания, что я даже на мгновение посочувствовал. В общем, вы все видели. Он подсел, начал нести какую-то чушь про то, что я перешел дорогу влиятельным людям, и мне теперь конец настал скорый, страшный и беспощадный. Потом перекинулся, и мы немного подрались. Результат, вот труп. Пишите свой протокол. Мне сегодня еще к Длани на прием идти, так что давайте побыстрее с формальностями покончим. Мне бы переодеться. Понял. Я мигом. Компенсацию вон. Господину за машину и за витрину владельцу добровольно заплатите? Конечно. Ну тогда я не буду штраф вам выписывать. Бывает, чего уж, как будто в форте каждый день Ликаны с ограненными какое-нибудь кафе разносят и автокатастрофы устраивают. Впрочем, это недалеко от истины. Мужик из машины, кстати, жив-здоров, контузило только слегка. Его уже вытащили наружу какие-то сердобольные граждане и хлопочут над ним, а он очумело озирается по сторонам. Как выяснилось позже, он начал тормозить, увидев безобразие, хотел вмешаться, но словил эффект от узора и въехал в витрину. Собственно, машина не сильно пострадала, а сам мужик был пристегнут. Я протянул полицейскому свой паспорт, а он, высунув от усердия язык, начал заполнять протокол происшествия на своем планшете. Технологии. Приехал Августович на катафалке. Спросил, глядя на мой замотанный торс, и чем вам, Олег, не угодило несчастное заведение? Сахарной пудры в пончики не досыпали? Я даже сперва не нашелся, что ответить. Вот это он мне нож в пострадавшую спину засадил. И вообще, где мой старый добрый ой, моя нога Августыч? Подменили. Верните старичка зануду, немедленно. Да так, сижу, никого не трогаю. И вдруг трах, бабах, все кувырком, спина расцарапана, а я даже не помню, что было-то. Точно они что-то в кренделя добавляют. Подумав, добавил. Или в чай, измененный бергамот, мутировавшую мяту. А если серьезно, этот пес помер раньше, чем доложил, кто именно его хозяева и где их искать, у меня мелькнула мысль его задержать, когда он начал все эти детские наезды. Ты не знаешь, каким силам бла-бла, будешь наказан бла-бла, без сладкого оставим, в угол на колени на горох, но не вышло допросить. Шустрый очень оказался. Любите вы, Олег, со смертью играть. Вы так говорите, Карл Августович, как будто это я к нему за стол подсел. Полагаю, это приветик от наших недавних похитителей-неудачников. Одна банда. Понятно. Домой, домой. Сейчас с формальностями покончим. Возьмите вон у того автолюбителя реквизиты счета и код комма. И у владельца витрины тоже, пожалуйста. Да, сейчас все сделаю. Вы сидите, Олег. Подписав электронный протокол активации паспорта, я, наконец, боком пристроился на переднее сиденье катафалка. Сесть прямо, опираясь на спину, было пока невозможно, и мы поехали. Полежу немного дома на животе, перед встречей важных персон, и попрошу дворецкого жилетку в ремонт отнести. Нечего модными, почти новыми вещами разбрасываться. Так выглядит буревестник Игрейс. Глава 4. Секта конца света. Отлежавшись, я почувствовал себя лучше. Да и Святов прилетел на матерных крыльях, как обычно. Мой злой и поучающий ангел-хранитель. Но спину он мне залатал как боженька. Долго ругался, что я позволил себе какую-то хитрую инфекцию с когтей занести. Но с ней тоже справился. Профи. Я, в который уже раз, мысленно поблагодарил Виталия Строгова за такое полезное знакомство. Мне вообще, с самого начала в новом мире, везет на людей. На выход я снарядился как на похороны. Строгий костюм тройка, галстук, черные туфли. Прицепил к лацкану восьмиугольную медаль. Надо, кстати, планку купить и носить, в самом деле. Полезная в целом штука. Просто с давних времен не люблю, когда на одежде что-то болтается и звенит. Голова все еще кружилась, да и общая слабость ощущалась. Пополнить недостачу крови в организме изумруды, разрядом младше магистра, не могли. Ничего, быстро восстановлюсь. Жив, не оторвали ничего из выступающего и болтающегося, и отлично. Спустился на первый этаж, понял, что ходец из меня пока что такой себе, и попросил Августовича отвезти меня к месту встречи, и закинуть в машину комплект переодежды, для вечерних курсов вождения. В северную часть города я тоже пешком не пойду. Повез меня Афанасий. Я немного удивился. А где Карл Августович? У него урок фехтования с драгоценным господином Кириллом, Эролек, если позволите. Попросил меня вас отвезти. Вообще, на наиболее серьезные или конфиденциальные выезды, господа берут дворецких. Так что навыки шофера у меня имеются, если позволите. Ясно. Драгоценный господин Кирилл, это мой братец, что ли? Сразу не признал даже. А почему ты без оружия? После прилива может всякое на улице случиться. Вынужден с прискорбием признаться, что навыками обращения с оружием я, в должной мере не владею, если позволите, и привычки его носить у меня тоже нет. Прошу прощения, виноват. Попроси вон Савелия, пусть поднатаскает тебя хотя бы в стрельбе, он вроде разбирается. За тобой все равно будет оружие закреплено, на случай прорыва к дому твари хмари, или нападения. У нас на фронтире нет полного разделения на гвардию и некомбатантов. Некомбатанты тоже должны драться, если не хотят, чтобы их сожрали. Это я уже осознал, драгоценный господин. По поводу обучения стрельбе будет исполнено. Мы приехали. Дальше проезда нет. Могу ли я предложить вам трость, чтобы облегчить проход до требуемого места? Трость. Давай. Пусть будет. Через минут 40 возвращайся сюда. Думаю, уже выйду. Вещи для переодевания здесь? Да. Я взял на себя смелость собрать комплект уличной одежды. Все. Пойду. Трость была какая-то незнакомая, но с ней и вправду идти было полегче. Добрел до канцелярии Длани, и на входе был остановлен охранником в клановой форме, сидящим в стеклянной будке возле турникета. «Добрый день, эр. Позвольте поинтересоваться целью посещения». Явился по приглашению секретариата. «Строгов Олег, совещание по поводу недавних событий. Паспорт, пожалуйста, вон туда, в приемник». Вставил в прорезь карточку паспорта. Охранник некоторое время всматривался в экран, поглядывая на меня, убедившись, что личность соответствует, заявил: «Оружие, пожалуйста, положите в запирающийся ящик справа. Коммы и прочие устройства, артефакты кладите туда же. Браслет хранилища снимите. Вам нужно будет пройти через турникет, под арку. Предупреждаю, все активные артефакты, импланты будут отключены, временные зачарования прекратят свое действие, грани временно будут заблокированы. Если у вас есть импланты, обеспечивающие жизнедеятельность, скажите об этом сейчас. Если пройдете с ними или с устройствами связи под аркой, рискуете полной дисфункциональностью устройства». Предпоследнее слово он выговорил с явным трудом. Сразу видно, клановые. Безопасность на высоте, и стекло в будке небось бронированное. Выполнив все требуемые телодвижения, отдав трость на проверку, я, наконец, был допущен в рабочую обитель Длани. Вам на третий, совещательный зал, лифт слева за проходной. Лифт, просторный с лакированными складными деревянными дверцами, деревянными панелями на стенах, ковром на полу. и еще одним охранником внутри. Он молча открыл и закрыл внешнюю и внутреннюю дверь лифта, нажал кнопку под цифрой 3 и, отойдя, прислонился спиной к стене. Здоровенный лоб, адепт магии крови, вооружен пистолетом и какой-то артефактной дубинкой. Солидно. Лифт звякнул, стрелка над дверями показала на цифру 3. Кстати, судя по табло в здании, еще и нулевой есть. Пытошный подвал, ага. Охранник, не поворачиваясь спиной, открыл обе двери и выпустил меня в коридор. Зал прямо по коридору, дверь будет справа. На дверях табличка, и уехал вниз. Я двинулся вперед по ковровой дорожке, проложенной поверх полированного паркета. Достигнув нужной двери, посмотрел в ком. До назначенного времени встречи оставалось еще 18 минут. Я устроился на белом стуле, которые стояли вдоль стен, и, честно говоря, прикорнул. Мимо меня кто-то ходил, я отмечал это краем сознания, но не выныривал из объятий дремы. Наконец, я почувствовал направленное на меня недружелюбное внимание, сопровождаемое резким покашливанием. Открыв глаза, я первым делом посмотрел на светящийся экран комма. Прошло уже 15 минут с начала совещания, то есть я продремал полчасика, неплохо. Потом перевел взгляд над нависающего надо мной человека. Его я уже видел раньше, в свете главы. Тот самый секретарь, наверное, невыразительный, блеклый, невысокого роста субъект с пронизывающим взглядом. А еще старший мастер ментальной магии. Глаза так и норовили посмотреть в сторону. Но я, слегка выпустив ауру, не без усилия, сбросил чужое воздействие. А перстень, серебро, не переаттестовывался. КХМ, Эр-Олег, вас ждут. Постарайтесь привести мысли в порядок. Хочу заметить, что здесь не ночлежка. Я, конечно, понимаю, что у вас был тяжелый день, но попробуйте сконцентрироваться. Немедленно нестерпимо захотелось дать ему по роже. Я не стал прикрывать мысли, и по тени неудовольствия пробежавшему по лицу, понял, что он меня прочел. Вот сволочь, кстати, ненавижу менталистов. Это он тоже прочел. После чего я закрылся наглухо, встал и величественно сказал: «Ведите», не добавив ни эра, ни драгоценного господина, «обойдется», поставил его на уровень прислуги, кем он, по сути, и являлся, ишь указывать вздумал, где и когда мне спать, зерк драный. Он дернул уголком рта и распахнул створку двери с надписью «Совещательная». «Прошу», я зашел, внутри находился овальный стол персон на 12-15. По бокам от стола висели здоровенные выключенные экраны друг напротив друга. Еще один висел напротив главы стола, и он был включен. Из экрана выглядывало чье-то озабоченное усатое лицо. Стол оккупировали частично знакомые мне господа. Во главе восседал Длань, Орлов Дарский, натурально с серым лицом и мешками под глазами. Чтобы довести мага крови до такого состояния, надо очень постараться. Видимо, предыдущие дня два ему было не до сна, еды и отдыха. Справа от него сидел его высокоблагородие полицмейстер Алого Рассвета, Рафаэль Дамиров, господин фон Дерн-Эрзалесский, шеф гильдии искателей, видимо, как представитель УПКОЛА, управления колонизацией, и последним полковник Федор Федорович Серпилин, командир полка ССФ. Его я запомнил с награждения. По левую руку расположились мужчина средних лет с серебряным с золотой окантовкой перстнем, Александрит, еще один носитель серебряно-золотой регалии, Турмалин, и последняя пожилая женщина с изумрудом в серебряной оправе, сплошь светлости. Я со своей посеребренной медяшкой смотрелся в этой компании бедным родственником. Насколько я понял, слева сидели главы некоторых клановых родов, из обосновавшихся в форте. Драгоценные господа, эры, перед вами Эр-Олег Строгов, сын Виталия Сергеевича, непосредственный ликвидатор Восточного прорыва. Он ответит на ваши вопросы. Начал Длань. Эр-Олег, с господами справа от меня вы знакомы, все упомянутые почти синхронно кивнули мне. Я поклонился в целом, в сторону стола. Слева от меня находится его светлость Владимир Медведев-Зубин, его светлость Карин Юсупов-Рубан и ее светлость Агата Гольц. Удаленно через ВКС присутствует заместитель министра внутренних дел, его превосходительство Василий Ланской.